Вторая половина отлично подходила для тайника, для настоящих ценностей. Я выудила маленькую планку, чтобы полностью осмотреть тайник, и мы уставились на карточку-ключ. Обычная одноразовая карточка-ключ, которую используют в отелях. Если я сейчас достану ее и переверну, то увижу, что она из отеля. «Почему ты решил, что меня это интересует?» — раздался из-за двери пронзительный голос Ивон. Поспешно вскакивая, мы с Трисией едва не проткнули друг друга каблуками. Быстро сложив шкатулку, я запихнула ее обратно на полку, а ключ спрятала в карман. Подталкивая Трисию на другой конец комнаты, я вдруг заметила, что замок не защелкнулся, и шкатулка осталась приоткрытой. Хорошо, хоть музыка опять не заиграла. Вошла Ивон и посмотрела на нас ничего не выражающим взглядом. Фред с несчастным видом маячил на заднем плане. Трисия, глядя на свое отражение в оконном стекле, поправляла волосы. А я изучала увеличенную фотографию обложки первого номера журнала, выпущенного Ивон в качестве главного редактора. Насколько подозрительно мы выглядим. «Доброе утро, Ивон. Надо стараться смотреть прямо на нее, а ни в коем случае не на шкатулку». Внезапно мне вспомнился рассказ Эдгара По «Сердце-обличитель». История, которая не давала мне спать три ночи подряд, когда я была в третьем классе. Я тут же представила себе, как бросаюсь на шкатулку с воплем, это стучит ее отвратительный сувенир. К счастью, эта мысль рассмешила меня, и я улыбнулась, но сделала вид, будто улыбка предназначается Ивон. Я ожидала выговора за вторжение в ее офис или за вторжение в ее жизнь, или что-то столь же суровое, но нет. Ивон только мирно улыбнулась. «Извините, что заставила вас ждать, Трисси». Она закрыла дверь перед самой физиономией Фреда и, обогнув меня, бросилась приветствовать Трисию, как будто та была ее потерянной, но вновь обретенной сестрой. Двоюродной. Пока Ивон ее обнимала, Трисия над ее плечом, гримасничая, показывала глазами на полуоткрытую шкатулку. Я легонько кивнула в ответ, но что я могла сделать? Ивон уже поворачивалась ко мне. «Ты ужасно выглядишь, Молли. Вот приветствие, которого я удостоилась». «Спасибо на добром слове, Ивон, потому что я действительно дерьмово себя чувствую», — отпарировала я. Бросив сумочку, Ивон взбила волосы, и тут до меня дошло. Со вчерашнего дня она изменила цвет волос. Она перепрыгнула сразу через три оттенка светлого, из белокурого шагнув в экстравагантный цвет персикового шербета. Значит, она опоздала, потому что уговорила Сачу, свою парикмахершу-хорватку, встать ни свет ни заря, чтобы покрасить ей волосы. Если ей в 9 утра Ивон бывает трудно вынести, то представляю, какова она в 6. Надеюсь, Сача содрала с нее не меньше, чем обошлась бы пластическая операция носа. «Ну а ты, наоборот, выглядишь потрясающе», — с некоторым опозданием подала я нужную реплику и прислонилась к краю стола, надеясь как-нибудь заслонить от нее шкатулку. «Ах, нет, что ты!» — плакала, не переставая, не спала. «Наверное, я выгляжу, как сама смерть». Стоя за спиной Ивон, Трисия закатила глаза. «И это вместо того, чтобы помочь», — нервно сглотнув, я выдавила. «Ну, тогда на следующей обложке должна красоваться смерть, потому что выглядишь ты отлично». «Ах да, я поменяла оттенок», — заученной небрежностью Ивон коснулась волос.